Глава вторая. На первый взгляд, это место сегодня ночью действительно было максимально безопасно. Вся зона вокруг небольшого здания была заполнена автомобилями премиум-класса, между которыми то и дело незаметной тенью прохаживались вооруженные до зубов охранники. Кроме того, практически возле каждой машины стояли несколько частных телохранителей, пристально разглядывающих любого новоприбывшего. На мне также сосредоточилось примерно с десяток глаз, и пока мы с княжичем не прошли внутрь, после того, как он предъявил какие-то покрытые золотом пропуска, моя спина просто зудела от постороннего внимания. Внутри было громко. Музыка звучала с такой силой, что я, привыкший вслушиваться в каждый шорох, сейчас испытывал просто физическую боль. Да еще этот чертов мерцающий свет жутко дезориентировал, так что я погрузился в медитативное состояние, пытаясь настроиться на этот ритм, пока княжич буквально тащил меня за руку. Как назло, Роман, видимо, твердо решивший помочь мне закрепиться в высшем свете, останавливался, чтобы представить меня и пообщаться с каждым, кого только встречал из своих знакомых. А их у него было действительно много. Так что, когда мы дошли до ожидающего нас столика, который находился сбоку от танцпола, прошло, наверное, минут 20. Но нет худа без добра. Благодаря тому, что я был в медитативном состоянии, я отлично запомнил каждого, кто нам встречался. Наконец, проделав этот нелегкий путь и, наконец, закончив принимать бесконечные поздравления с удачной дуэлью, мы сели за столик, за которым нас уже ждали Вишневский-младший, двое из его банды и какой-то напыщенный старшекурсник. «О, а мы уже думали, что вы не придете. Ну, хоть что-то хорошее в сегодняшнем вечере», — поприветствовал меня Пётр как своего старого знакомого. «Тухло тут в этом году как-то». «Подожди, еще не вечер», — вклинился в разговор сидящий с ними парень. «Владлен». Следом за Вишневским протянул он мне руку. «Агапов. Учусь на третьем курсе. Факультет поддержки». «Дмитрий Морозов», — ответил я ему на крепкое рукопожатие. «Да все уже знают, кто ты. Мало кто сможет выйти на своих двоих после дуэли с Головиным, а уж победить его тем более». Он рассмеялся и покачал головой. «Он ведь занимается этим с 14 лет. Его отец утверждает, что сын станет лучшим дуэлянтом империи. Теперь держись. Головин-старший своей ошибки тебе не простит». «Пусть сына прощает за то, что он козлом вырос, и себя за то, что это допустил», — ответил я, пригубив какой-то коктейль, который принесла нам с Романом молодая официантка. «А я уж обойдусь как-нибудь». «Мое дело тебя предупредить», — покачал головой Владлен, после чего переключил внимание на собравшуюся отходить официантку. «Посиди с нами, дорогуша», — схватил ее за руку Владлен и под слабый писк девчонки усадил ее к себе на колени. «Никогда еще не видел столь обворожительной особы. Ты давно тут работаешь? Отпустите». Робко попыталась вырваться она, когда тот уже без всяких стеснений начал ее лапать под смешки остальных, сидевших за столом. Но что примечательно, с каждой секундой она все больше и больше расслаблялась, начиная получать от этого удовольствие. Да и пульс Владлена говорил о том, что он практически влюбился в эту девушку. Что-то в этом заведении явно было не так. Больше всего состояние окружающих походило на воздействие сирен. Но черт побери, кто скажет мне, что мы находимся в море, пусть первый кинет в меня камень. «Хватит грустить», — толкнул меня плечом Роман. «Лучше посмотри, кто пришел», — указал он на барную стойку, к которой подходила Софья. «Не хочешь подойти?» «Да, пожалуй, стоит прогуляться», — кивнул я, выбираясь из-за стола и направляясь к девушке. «Не теряйте, я скоро вернусь». «Двойное виски со льдом, пожалуйста», — обратился я к довольно симпатичной барменше, как только приблизился к барной стойке. «И вот этой девушке», — указал я на Софью, которая сейчас упорно делает вид, что меня не знает, — «по ее выбору. Если вас не затруднит, конечно». «Меня не затруднит дать вам все, что вы захотите», — с улыбкой подмигнула мне барменша, наливая мне виски, после чего я почувствовал чуть уловимый запах дыма, что пошел от Софьи. «Только попросите. Исполню в лучшем виде. Бутылку виски и стакан», — Софья повернулась к девушке, не позволяя ей больше вымолвить ни слова. «Я ему без вас исполню все, что нужно. Можете иногда подходить, лед подкладывать». «Звучит заманчиво», — кивнул я Софье. «Ты хотела поговорить? Можешь начинать. Я внимательно слушаю». Воцарилось молчание, которое нарушалось лишь бьющей по ушам музыкой. Бросив взгляд в сторону столика, я отметил, что ничего за это время не произошло, и княжич находится все в той же компании на том же месте. Разве что девушек у них за столом прибавилось, но это как раз-таки было нормально. «Зачем ты так со мной?» Неожиданно раздался громкий голос Софьи рядом с моим ухом. «Я не нахожу себе места после той ночи, и все задаюсь вопросом. В чем причина? Я чувствовала, что ты хотел продолжения, но по какой-то причине выгнал меня. Я не спала, почти не ела, стараясь решить для себя этот вопрос. Естественно, когда я увидела у вас эти дурацкие шприцы, и мне подруга сказала, что это наркотики, я поверила». «А что думаешь теперь?» Уточнил я, слушая пульс окружающих и отмечая, что практически у всех он выше, чем должен быть. «Что ты ей понравился, и она захотела меня подставить», вздохнула Софья, залпом допив свой стакан. «А я малолетняя дура, которая будет безоговорочно доверять своему спасителю во всем, если, конечно, ты когда-нибудь простишь меня». Внезапно я почувствовал, как волосы на спине встают дыбом. «Скоро что-то случится». Теперь я уже был в этом уверен на все 100%. Знать бы еще, что за опасность крадется ко мне. «Софья!» Начал я, но, заметив несколько направленных на нас взглядов, притянул совершенно не сопротивляющуюся девчонку ближе, усаживая к себе на колени. Почувствовав, что интерес к нам после этого пропал, я сделал вывод, что среди одурманенного общества выбрал единственно верное решение. Она обняла меня и уткнулась в шею ровно в тот момент, когда раздался оглушающий гулкий звук колокола, сменившийся полной тишиной. Музыка замолчала, а мельтешение цветов прекратилось, погрузив зал в полную темноту. Софья попыталась встать, но я не дал ей этого сделать, насильно усаживая ее обратно к себе на колени. Подул легкий ветерок, несущий с собой явственный запах тлена и разложения, который, судя по некоторым перешептываниям, почувствовал не только я. Что примечательно, никакой паники не было. Все так или иначе оставались на своих местах. Похоже, одурманен был уже весь зал. «Что происходит?» — шепотом спросила у меня девушка, прижимаясь как можно ближе. Я почувствовал, как она задрожала. Все же плен у Арахны в пещерах дал о себе знать. Она стала до жути бояться темноты. «Я не знаю». «Тише», — ответил я еле слышно. «Сиди и готовься делать все, что я скажу. У тебя есть замечательная возможность показать мне свое доверие». Успокоив дыхание, я незаметно проверил наличие сети на своем инфопланшете. Как я и предполагал, сигнал полностью отсутствовал. Похоже, эту западню готовили заранее. Однако долго размышлять над тем, что тут происходит, мне не позволили. Внезапно включившиеся проекторы осветили сцену и стоящего на ней человека, облаченного в костюм, улыбающегося зловещей улыбкой кота. Естественно, толпа встретила это громкими криками и свистами. Я же, в свою очередь, отметил, что к запаху тлена присоединился запах гвоздики, да такой сильный, что у меня сначала перехватило дыхание. «Встречайте нашего дорогого гостя! Чеширский кот!» Раздался громкий женский голос, потонувший в криках, начавший бесноваться толпы. Зал постепенно начал заполнять какой-то едкий дым, отчего люди начали вести себя еще более громко и неадекватно. «Иди на выход», — прошептал я Софье, но увидев, как несколько мужчин, которые явно были не охранниками, перекрывают выход, я остановил кинувшуюся туда девчонку. «Стой. Иди в дамскую комнату». «Намочи какую-нибудь тряпку, приложи ее к лицу и попробуй спрятаться. Поняла? Если будет что-то не так, опали себе клок волос. Я видел, как ты можешь создавать пламя в руке». Софья несколько секунд посмотрела на меня, наверняка теряясь в догадках из-за такой странной просьбы. Но в конце концов кивнула и, соскочив у меня с рук, поцеловала в губы и довольно громко произнесла, немного заплетающимся голосом. «Я сейчас вернусь, милый, и не смею уходить!» Она рассмеялась и направилась в сторону одного из коридоров под пристальным взглядом нескольких мужчин, что вели себя подозрительно спокойно относительно всех, кто был в клубе. Тем временем толпа немного разошлась, и я, наконец, смог увидеть то место, где совсем недавно располагался Роман, но за столиком никого не оказалось. Я едва выругался и перевел взгляд на сцену, где появилось еще одно действующее лицо. Красивая молодая женщина с необычными пышными волосами цвета вороньего крыла и белоснежной кожей. С платьем до пола, но с таким глубоким декольте, что практически открывало ее грудь. Она производила неизгладимое впечатление на всех собравшихся, вне зависимости от их пола. Я же смотрел в ее зеленые, немного светящиеся в ярком направленном на нее свете глаза и рефлекторно протянул руку в сторону меча, который именно сегодня я оставил дома. Незаметно встать и выйти у меня бы не получилось. Та самая якобы охрана, увидев мои движения, сделала шаг в мою сторону, но остановилась, как только я вновь принял показательно расслабленное положение, потянувшись к стакану с виски. Княгиня, а это была именно она, заметила направленный на нее взгляд и посмотрела пристально на меня, немигающим взглядом ожившего мертвеца. «Сегодня будет самый запоминающийся вечер из всех, которые вы когда-либо проводили». Вместе с ее голосом по залу потекли почти физически ощущаемые гипнотические волны, которые подчиняли каждого, вводя в транс. Я как мог сопротивлялся, но этот зов был сильнее всех, с чем мне приходилось когда-либо встречаться. Я попытался войти в медитативное состояние и спрятаться в комнате с источником моей силы, но как только начало что-то получаться, меня словно вышибло очередной волной. «Запомните, детки, ночь, проведенную с вампиром, вы не забудете никогда. Юная дама, вас это касается в первую очередь». Дым, который окутывал каждого приглашенного человека, стал гуще и заполнил весь зал. Двигаться я не мог. Собственно, как и отвести взгляд от вампирши, которая знала, что единственный, кто может так или иначе ей сопротивляться в этом помещении, был я. Поэтому она отвела от меня взгляд только в тот момент, когда дым достиг меня, проникая внутрь через глаза и кожу. Очнулся я в центре танцпола в окружении каких-то девушек. Сколько прошло времени, я не знаю, но сомневаюсь, что слишком много. Постоянно сопровождающая меня боль от изменившегося под действиями эликсиров организма должна была помочь сбросить очарование вампира достаточно быстро. Я огляделся, продолжая танцевать, не привлекая к себе лишнего внимания. Ни Романа, ни Вишневского, ни Агапова я не увидел. Вокруг, среди молодежи, в которой я узнал чуть ли не половину из тех, кто учились со мной в академии, то и дело мелькали незнакомые мне молодые люди, которые пользовались повышенным интересом, где только появлялись. Они развлекались как могли, еще больше доводя до безумия толпу, совершенно не скрывая своей вампирской сути. Всего при беглом осмотре возле себя я насчитал 5 упырей. 4 парня и 1 девушку. А пятачок, открывающийся для осмотра, был достаточно мал. Неплохо подготовилась княгиня. Думаю, не ошибусь, если предположу, что в зале не меньше 2 десятков кровососов. Я посмотрел в сторону выхода, но на сей раз он был пуст. Притянув к себе ближайшую девчонку, я посмотрел ей в глаза и увидел, что взгляд ее расфокусирован, а зрачки расширены. Я поцеловал ее под негодующие вздохи тех, кто находился рядом, и слегка подтолкнул ее из центра в сторону выхода. Как и ожидалось, она совершенно не сопротивлялась, практически повиснув на мне и пытаясь начать меня раздевать. Дойдя медленно до поворота, я прижал девчонку к стене и снова поцеловал, пропуская 2 вампиров мимо себя. «Ишь, что творят?» Говорила, что она не сможет на всю толпу воздействовать. Раздался смешок одного из удаляющихся вампиров. «Жаль, нам нельзя присоединиться. Я бы с удовольствием выпил парочку». «Значит, не заметили», — отметил я про себя. Схватив девчонку за руку, я потащил ее в сторону туалета и запихнул в одну из кабинок. «Жди здесь, я скоро вернусь». На это она лишь глупо захихикала и, вдохнув чистого от дыма воздуха, осела на пол. Вентиляция тут работала на удивление исправно. Проверив каждую кабинку, я не нашел следов Софьи, но разбитое зеркало возле умывальников, опаленная стена возле двери и, самое главное, запах опаленных волос говорили, что она была здесь, где, собственно, ее и нашли. Настроившись на запах горелых волос, я медленно двинулся по его следу. Куда бы ее ни потащили, княгиня и Роман наверняка будут там же. Жаль, отсутствие сети мешает связаться с князем и рассказать, что тут происходит в самом центре его княжества. Повернув за угол, я внезапно столкнулся с одним из тех охранников, которые стояли на выходе. То, что я не услышал его шагов и звука сердца, могло свидетельствовать только об одном. Это был явно не человек. Драться с вампиром без подготовки – дурная затея, но выхода в данный момент нет. Вытащив родовой кинжал, камень которого начал слегка светиться в окружающем нас полумраке, я сделал первый шаг в направлении противника. Но защищаться или атаковать тварь не спешила. Ленивым взмахом руки он создал телекинетическую волну, которая отправила меня в полет к двери, ведущей к выходу. К запертой двери, как подсказала моя спина, когда я проломил дверь и покатился по коридору. В голове все еще шумело, и все вокруг кружилось, как будто я попал на какие-то дурацкие аттракционы. А сердце билось так, что было готово выпрыгнуть из груди. Пожалуй, пришло время вспомнить, что я маг, и поменять тактику. Не вставая, я приложил руки к полу, выпуская в него свою морозную силу, чтобы заковать чудовище в лед. В мгновение ока все, что стояло на полу, превратилось в ледяные статуи, но, к сожалению, даже мгновение в данный момент — это было слишком долго. Как только иней начал бежать по полу в сторону вампира, он прыгнул на стену и, словно огромное насекомое, переполз с него на потолок, после чего, совершенно игнорируя гравитацию, побежал в мою сторону. Дождавшись, когда он прыгнет на меня, я увернулся, уходя перекатом, и резко развернулся, всаживая кинжал в сердце твари, оказавшейся позади меня. К сожалению, магическая сталь, в отличие от серебра, не принесла чудовищу какого-либо дискомфорта. Вампир, усмехнувшись, просто пнул меня, отчего я опять пролетел несколько метров и остановился, только врезавшись в стену. В глазах начало двоиться, дыхание перехватило, и все, что я видел, это кристалл в ноже, голубой свет которого пульсировал в такт моему сердцу. Из последних сил я мысленно потянулся к этому странному огоньку, прося дать мне хоть капельку сил или магической энергии. Неожиданно рукоять кинжала вспыхнула, словно тысяча свечей, а уже направляющаяся ко мне тварь сделала шаг назад, удивленно глядя на то, как по его телу расползается ледяная корка. Я же в это время чувствовал, как мои раны исцеляются, а тело наполняет энергия. Рывком поднявшись на ноги, я схватил уже ослабевшую тварь за руки, мешая вырвать кинжал, торчащий в его сердце. Вампир несколько раз вяло дернулся, пытаясь освободиться, но с каждым его усилием кинжал начинал передавать мне все больше и больше сил, выпивая тварь досуха. Так что уже через несколько секунд я держал за руки высохшую ледяную статую. Оглядев коридор, я подлетел к двери, в которую вел меня запах, оставленный Софьей, и ударом ноги вынес замок, который ее закрывал. Нырнув туда, я оказался в темном проулке, также заполненном машинами, на которых приехала золотая молодежь империи. Пахло свежей кровью. Тела охранников были разорваны и разбросаны по всей площади. Казалось, что они попали под гигантскую мясорубку. К сожалению, все давно уже было кончено. Я заметил лишь несколько больших темных машин, скрывающихся в ночной дали.